Дик стоял, с горечью глядя на последствия своей опрометчивой и неблагоразумной отваги. Сэр Дэниел заметил его костер. Он двинулся к нему со своими главными силами, чтобы атаковать преследователей или обрушиться на них с тыла, если они отважатся напасть на лагерь. Он действовал как опытный предводитель. Дик же вел себя как пылкий мальчик. И вот у молодого рыцаря не осталось никого, кроме возлюбленной, крепко державшей его за руку. А все его воины и кони затерялись в темном лесу, точно булавки в сене. «Да поможет мне Бог», — подумал он. «Хорошо, что меня посвятили в рыцари за утреннее сражение, ибо эта битва делает мне мало чести». И, увлекая за собой Джоанну, он бросился бежать. Теперь ночную тишину нарушали крики тенстолских воинов, мчавшихся во все стороны, разыскивая беглецов. Дик продирался через кусты и бежал вперед, словно олень. Все открытые места были залиты серебристым лунным светом, и от этого в лесной чаще казалось еще темнее. Побежденные разбежались по всему лесу и увели за собой преследователей. Дик и Джоанна спрятались в густой чаще и остановились, прислушиваясь к голосам, понемногу затихавшим в отдалении. «Если бы я оставил резерв, — горько воскликнул Дик, — я бы еще мог поправить дело. Да, жизнь учит нас. В следующий раз я буду умнее, клянусь распятием». «Не все ли равно, Дик, — сказала Джоанна, — раз мы снова вместе?» Он взглянул на нее. Опять, как в былое время, она была Джоном Мэтчемом, одетым по-мужски. Но теперь он знал, что это девушка. Она улыбалась ему. И даже в этом неуклюжем одеянии вся искрилась любовью, наполняя его сердце восторгом. «Любимая, — сказал он, — если ты прощаешь все мои промахи, стоит ли мне о них горевать? Пойдем прямо в Холливуд. Там находится твой опекун и мой добрый друг лорд Фоксгам. Там мы и обвенчаемся. И не все ли равно, беден я или богат, прославлен или безвестен? Любовь моя, сегодня меня посвятили в рыцари. Я удостоился похвалы прославленных вельмож за свою отвагу. Я уже считал себя самым лучшим воином во всей Англии. И вот я сначала лишился благосклонности вельмож, а затем был разбит в бою и потерял всех своих солдат. Какой удар по моему тщеславию! Но, дорогая, я не горюю. Если ты любишь меня, если ты согласна обвенчаться со мной, я готов сложить в себя рыцарское звание и нисколько не буду жалеть об этом. «Мой Дик! — вскричала она. — Неужели тебя посвятили в рыцари?» «Да, моя дорогая, и отныне ты миледи, — нежно ответил он. — Вернее, завтра утром ты станешь ею. Ведь ты согласна?» «Согласна, Дик, согласна всей душой, — ответила она. — Вот как, сэр! А я-то думала, что вы собираетесь податься в монахи!» «Алисия! — вскричала Джоанна. — Она самая, — ответила, приближаясь, юная леди. — Та самая Алисия, которую вы считали мертвой и которую нашел ваш укротитель львов, вернул к жизни, и за которой он даже ухаживал, если хочешь знать». «Я не верю этому! — вскричала Джоанна. — Дик! Дик! — передразнила Алисия. — Вот вам и Дик!» «Да, сэр! И вам не стыдно покидать несчастных девиц в беде?» — продолжала она, повернувшись к молодому рыцарю. — Вы оставляете их под сенью дуба, а сами уходите. Видно, правду говорят, что пора рыцарства миновала». «Сударыня! — в отчаянии вскричал Дик. — Клянусь своей душой, я совершенно позабыл о вас. Сударыня, постарайтесь простить меня. Вы видите, я только что нашел Джоанну». «Я и не думала, что вы бросили меня намеренно, — возразила она. — Но все равно я жестоко отомщу. Я выдам леди Шелтон одну тайну. Вернее, будущей леди Шелтон, — прибавила она, делая реверанс. — Джоанна, — продолжала она, — клянусь душой, я верю, что твой возлюбленный отважен в сражении, но позволь мне сказать все. он самый мягкосердечный простак в Англии. Бери его себе на здоровье. А сейчас, глупые дети, сперва поцелуйте меня, каждый по очереди. Это принесет вам счастье. А потом целуйте друг друга. Ровно одну минуту по часам и ни одной секунды больше. А затем мы все втроем отправимся в Холливуд и пойдем как можно быстрее, потому что в этих лесах и холодно, и небезопасно. «Но неужели мой Дик ухаживал за тобой?» — спросила Джоанна, прижимаясь к своему возлюбленному. «Нет, глупая девочка», — ответила Алисия, — «это я ухаживала за ним. Я предложила ему жениться на мне, но он посоветовал мне выйти замуж за кого-нибудь другого. Так он и сказал. Словом, он не столь любезен, сколь прямодушен. А теперь, дети, будем благоразумны и пойдем вперед. Ну как, мы опять полезем через овраг или двинемся прямо в Холливуд?» «Недурно бы достать коня», — сказал Дик. «За последние дни меня так много били, что мое несчастное тело превратилось в сплошной синяк. Однако, если мои воины, сторожащие коней, разбежались, услышав шум битвы, мы только даром пройдемся. Прямым путем до Холливуда всего 3 мили. Колокол еще не пробил и 9 часов, снег крепок, луна ярко светит. Как вы думаете, не отправиться ли нам пешком?» «Решено!» — вскричала Алисия. А Джоанна только крепче прижалась к Дику. Они пошли через оголенные рощи по заснеженным тропинкам, залитым бледным светом зимней луны. Дик и Джоанна держались за руки, испытывая райское блаженство. А их легкомысленная спутница, совершенно позабыв о собственных горестях, шла за ними и то подшучивала над их молчанием, то рисовала счастливые картины их будущей совместной жизни. —